Проклятая Гиурка! Проклятая! Проклятая! В последующие два дня обрюзгший Михмандар и его ленивые евнухи не могли найти помещение для постоя ни в Карашаране, ни в Бургасе. Не помогали ни деньги, ни угрозы, ни просьбы. Все упорно твердили — чума. Никто не хотел брать на себя риск. Такие высокие личности, а у них мор. Пришлось две ночи провести в войлочных шатрах. Дорога была ужасной. Потоки воды, вязкая грязь, разрушенные мосты, лужи. И эта дорога, по которой должен ездить сам султан. За Бургасом, близ Мурат-Теписи, встретился караван верблюдов, ведомый невзрачным понурым осликом. Везли древесный болгарский уголь в Царьград для Джебеджи, которым для пушечного пороха необходим был уголь только из родопских лесов. Осел семенил, опустив большую голову, и длиннющий караван верблюдов послушно плелся вслед за ним. Осел-повелитель. Тут все повелители. Повелители ослов, верблюдов, буйволов, караванов, табунов, стай. А над людьми повелители, хотя люди и норовят всякий раз сбросить этот груз со своих плеч. Это только скот пасется там, куда пригонит его пастух. Люди нет, не должны бы. Перед Карклисе, лежавшим в предгорье Родопа, дорога разветвлялась. Налево к Эдирне и на Софию, направо к Дунаю, на Молдавию, к Днестру и дальше. Ох, свернуть бы направо! Да поехать через горы и реки и очутиться в Рогатине, в отцовском доме, стряхнуть с себя все, что с нею было, как дурной сон, снова стать веселой, беззаботной Настасьей, побежать к суровому викарию Скарбскому и послушно процитировать стихи Горация о быстротечности жизни, которые Настасья прежде никак не могла постичь, и, знай, смеялась над поэтом, оплакивавшим какого-то постума с его морщинами и старостью. Но уже выезжал ей навстречу с левой дороги сам Сулейман в сопровождении целой тысячи блестящих всадников, надвигался на нее весь в золоте, в сиянии самоцветов, ослеплял, сжигал, уничтожал все ее дерзкие мысли, намерения и желания. Снова становилась рабой, хоть и вельможной, снова падала, хоть и вознесенная безмерно над этим жестоким миром. Послано было прямо посреди грязи алое сукно. Султан соскочил со своего черного коня, ступил на то сукно, пошел навстречу белой карете, дверца открылась ему навстречу, две белые руки, высвобождаясь из пушистых мехов, протянулись к нему. Войско кричало заученно: «Падишахим чок еша!» Забылось все. Горел отцовский дом, пристанище ее непокорного духа, пламенем охватывались ее мечты. И откуда этот пожар? А огонь загорался совсем не там, где искала бы его Роксолана или и сам султан. Еще только тлел, кровавился мучительной раной, затаенный и скрытый, загнанный в ныне преступнейшие глубины султанской столицы, но от этого еще более страшный. Янычары, узнав о смерти своего любимца Ферхат-паши, зарыдали от горя и отчаяния. Кто теперь поведет их на добычу, и с кем пойдут, и пойдут ли когда-нибудь, или так и будут прозябать вот тут, возле котлов с постным пловом до скончания века? Валиде настороженно приглядывалась к тому, что творится в янычарских ортах.